Глава вторая. Стихотворный роман Вольфрама фон Эшенбаха «Парцефаль» считается фаустом и божественной комедией Средневековья. Однако у нас он известен главным образом благодаря одноименной опере Рихарда Вагнера, в свое время популярной. Мало кому приходилось вплотную сталкиваться с 25 тысячами средне-верхненемецких строк, хотя многие, должно быть, слышали, что рыцарь Парцефаль отправился на поиски Грааля, не то священного камня, не то чаши, в которую Иосиф Аримафейский собирал кровь распятого Христа. На пути к Граалю этот рыцарь пережил множество приключений в духе куртуазной рыцарской литературы и романов так называемого «Артурова цикла». Парцефаль входил в число приближенных знаменитого короля Артура и, следовательно, принадлежал к рыцарям круглого стола, за которым Артурова паладины рассказывали о своих похождениях. Впервые пересказ Парцефаля я услышал на первом курсе от профессора Пуришева. Это были незабываемые лекции. Только что окончилась война, в аудитории сидели люди, которых надо было вернуть в атмосферу научной сосредоточенности, романтики знаний, приобщить к эстетическим сокровищам. Пуришев, как и Рацак, Макульский, Гудзий, Белкин и другие наши тогдашние профессора, делал это с необычайным искусством. Не только содержание его лекций, но и его речь, всегда настолько изысканная, отличавшаяся достоинством и благородством, внутренняя одухотворенность, весь его облик, все это как бы уводило в тот поэтически зачарованный мир, который на языке учебной программы назывался «Западноевропейская литература средних веков и Возрождения». С интересом слушали мы о скитаниях выросшего в лесу простодушного юноша, который превратился потом в неустрашимого Парцефаля, о заветах старого воина Гурнеманца, рыцарь не задает праздных вопросов, о мучениях многострадального короля Анфортеса в его сказочном замке Мунсальвиш, хранилище святого Грааля, о мудрой пророчице Кундре и о верной Сигуне, рыдающей над телом своего Шинуталера. В эту пору наших знаний явно было недостаточно, чтобы прочитать роман в оригинале. Русского же перевода не существовало, если не считать приложение Лаврентьевой, ритмизированной прозой для детей, вышедшего в издание автора в 1914 году в Петербурге. В 1969 году издательство «Художественная литература» предложило мне перевести Парцефаля для соответствующего тома Библиотеки всемирной литературы. Тип издания, рассчитанного на массового читателя, предусматривал, что перевод не должен быть полным. Непомерно большой, грандиозный объем сделал бы стихотворный роман трудным для восприятия. Было решено, что повторяющиеся эпизоды, слишком далекие или несущественные ответвления от сюжета, чрезмерно пространные описания, будут либо заменены стихотворным же сокращенным пересказом, либо опущены. Идея создания русского Парцефаля принадлежит Сучкову и Самарину. Они являлись по существу моими кураторами и слушателями первых глав перевода, с ними же был согласован принцип сокращения. Хотелось, чтобы перевод был не только сокращенный, сколько уменьшенный, то есть чтобы сохранились основные и побочные линии романа и такие его особенности, как, скажем, многословие, растянутость, излишняя, с нашей сегодняшней точки зрения, подробность в описаниях, все вплоть до некоторых несуразностей, которые, как потом выяснилось, имели вполне определенный смысл. Надо было показать европейский роман на самой ранней его стадии, только что вылупившимся из эпоса, из героических поэм, так называемых «жест», «песен о деяниях» житийной литературы. Я обложился книгами, пособиями, трехтомным изданием Парцефаля в подлиннике и всеми доступными мне переводами романа на современный немецкий язык. Увы, все то, что некогда в университете, в изящном и кратком пересказе, виделось таким увлекательным, овеянным романтическим флером, пристало вдруг в виде тягучих, слипшихся, почти бесформенных строк. Страшно было подступиться к этой громадине, спящей мертвым сном в бразильянском лесу во владениях короля Артура. Да и кого, рассуждал я, могут в наш век всерьез заинтересовать стоверстые описания рыцарских турниров, давно отзвучавший стук мечей, сверкание лад, запутанные подчас нелепые похождения? Парцефаль казался гигантским неуклюжим кораблем, затонувшим почти 8 столетий назад, который мне предстояло поднять со дна моря. Вольфрам фон Эшенбах родился в 1170 году. Своего Парцефаля он начал в 1200-м, завершил в 1210-м. Это было бесконечно давно. Время Фридриха Барбароссы и Ричарда Львиное Сердце, III и IV крестовых походов, совсем незадолго до Батыя и начала татаро-монгольского нашествия на Русь. В чем же я должен был искать вдохновение? Что, какую тему найти для себя на сей раз? Гейне однажды заметил, что история литературы – это большой морг, где всякий отыскивает покойников, которых любит и с которыми состоит в родстве. Тем не менее, занимаясь историей литературы и отправляясь за литературными сокровищами в самые отдаленные времена и страны, следует не гальванизировать литературные трупы, а возвращать к жизни спящую красавицу – поэзию. Ее только нужно уметь разглядеть под грудой столетий, услышать ее дыхание. И я пытался, карабкался по средневековым строчкам, перечитывал переводы, еще ничто не роднило меня ни с автором, ни с главным героем, ни со стихом, не было даже предварительной концепции перевода. На дворе стояли сильные морозы, но еще большим холодом веяло от бесконечно длинных 16 глав песен и от понятия «грааль», умозрительно бездушного идеала, который в разные времена провозглашали идеалом то чисто христианским, то чисто германским, то космическим символом, отображением бытия. При этом Грааль был еще и неисчерпаемым подателем пищи, земных благ, своего рода скатертью-самобранкой. В либретто Купере Вагнера, написанном самим композитором, Грааль предстает в виде античной хрустальной чаши. Есть авторская ремарка. Ослепительный луч падает сверху в хрустальную чашу, которая начинает все ярче и ярче пламенеть, освещая все багряным сиянием. В другом месте у Вагнера король Анфортес с просветленным лицом высоко поднимает Грааль и мягко поводит им во все стороны. Но в те январские дни, когда я приступал и все никак не мог приступить к переводу, еще далеко было не только до встречи с Граалем, но и с самим Парцефалем. Надо было решать, каким размером переводить текст. Средняя верхненемецкая поэзия не знала строгих размеров, однако явно чувствовалась иембическая основа. Роман был написан двустишими, что, с одной стороны, казалось бы, облегчало перевод, а с другой могло утомить читателя монотонностью. Правда, Вольфрам фон Эшенбах не был чрезмерно педантичен. Наряду с двустишими он употреблял и строфическую форму народного эпоса. Это предоставляло и мне известную свободу действий. Мало-помалу в глубине текста стало прослушиваться биение сердца. Строки начали как бы пульсировать. Там, внутри, угадывалась своя жизнь, и только какая-то перегородка мешала этой жизни прорваться наружу, разлиться, перейти к нам в наши дни. То был языковой барьер и барьер времени. Бездомная глубина, откуда предстояло извлечь эту жизнь, этот мир. Но что значит извлечь? По-русски переписать тысячи средневерхнемецких строк, уцепившись за строку, перевести текст из немецкой стихии в русскую? Да, но что такое в данном случае перевести в русскую стихию? Ведь это перевести немецкий текст XIII века в мир русских людей, читавших Пушкина и Есенина, воспитанных на Гоголе и Толстом. В какую же стихию я этот текст перенесу? Как не учесть, что моими читателями будут люди не начала XIII, а 70-х годов XX века? Надо иметь в виду их жизнь, их время, их интересы. Нельзя забывать и о другом. Как бы там ни было, я обязан показать им все-таки XIII век и их самих перенести в средневековую немецкую стихию. В то время, когда я переводил Парцефаля, ученые все чаще стали требовать от переводчиков уважения к истории человеческой мысли, к истории культуры, нравов, обычаев. Это было справедливое требование. И в самом деле, по меньшей мере, нерасчетливо устранять в переводе старинного произведения моменты, пользуясь терминологией одного из авторов статей о мировой культуре и современности, которые способны породить удивление современного читателя своей странностью. Напротив, каждая такая странность бесценна. Старина неожиданно оборачивается новизной, обнаруживаешь неведомые поэтические приемы, причудливые повороты сознания. Чем больше этих странностей, тем радостнее переводить. Хватило бы только умения. Вместе с тем переводчику часто как бы указывают его место посредника между автором текста и читателем, требуя большей строгости в передаче всех оттенков стиля и мировоззрения эпохи, к которой относится переводимый памятник. Возражать не приходится. Однако, не обладая собственным мировоззрением, собственным стилем, переводчик никак не в состоянии справиться с этой задачей. «Мы сами никак бы не столкнулись с немцами», — писал Гоголь, «если бы не явился среди нас такой поэт, который показал нам весь этот новый необыкновенный мир сквозь ясное стекло своей собственной природы, нам более доступной, нежели немецкая. Этот поэт Жуковский, наша замечательнейшая оригинальность». Итак, переводчик и оригинальность. Никакого противоречия в этом, разумеется, нет. Скорее, важнейшее условие для того, чтобы стать настоящим поэтическим посредником. Впрочем, иные и не нужны. Со всей серьезностью передо мной вновь встал вопрос о принципах перевода классики. Известно, что в 20-е годы в пору господства буквалистов, классиков зачастую переводили каким-то удивительно пыльным, мертвым, старомодным языком, бесконечно далеким от живой современной речи. В наше время возникла, и, можно сказать, даже нарастает, другая опасность – амикошонство, понебратского отношения к текстам великих писателей не просто осовременивания и недемократизации, а недопустимого удешевления и разжижения лексики мировых классиков. Снова и снова я вчитывался в седой древний подлинник, старался понять исконную лексику, почувствовать стих. Между тем, Вильгельм Штафель, наиболее полно, добросовестно и, может быть, даже вдохновенно переложивший Парцефаля на язык современной немецкой прозы, в послесловии к своему труду утверждал, что вообще нет никакой необходимости переводить роман Вольфрама фон Эшенбаха современным стихом. Вильгельм Герц, один из тех, кому лучше, чем другим удалось перевести Парцефаля стихами с точки зрения Штафеля, дал нам Парцефаля XIX столетия. «Нет», — говорит он, — «раз уж не удается полностью точь-в-точь воспроизвести форму, то пусть точь-в-точь будет передано хотя бы содержание. А это возможно сделать, только отбросив стих, при котором неизбежны вынужденные переводческие вольности». Но разве содержание и форму можно отъединить друг от друга? Разве содержание романа не определяется в известной мере звучанием стиха, его интонацией, характером рифмы, ритмическими ходами? Разве образ самого поэта-рассказчика не выражается прежде всего через его стих? Вот те мысли, которые занимали меня в первые недели работы, когда я все теснее сходился с франконским рыцарем и поэтом Вольфрамом фон Эшенбахом, которого обязан был заставить заговорить по-русски. «Кого склоняет злобный бес к неверию в праведность небес, тот проведет свой век земной с душой унылой и больной». Так начинался Парцефаль, рассуждение на религиозно-нравственные темы, однако выраженное совершенно просто, по-житейски, не без некоторого балагурства даже. Из-за кулис глянул на меня живой автор, подмигнул и повел за собой туда, вдаль своего романа. Позднее я приметил свойство автора появляться в разгар повествования, возникать в нем неизвестно откуда и неизвестно куда исчезать. Лукавый, всепонимающий, всезнающий автор возвышался надо всеми своими персонажами. Он был их хозяином, и они совершали поступки, повинуясь единственной его авторской воле. Он и меня, своего переводчика, постепенно подчинял себе, навязывая свой тон, манеру мышления. Он был одновременно и автором, и как бы персонажем своего романа, одним из наиболее привлекательных, открытостью, доверчивостью, смелостью суждений, истинным чувством юмора, то есть способностью с юмором относиться прежде всего к себе самому. Повествуя, он то вступал в разговор с читателем, то стремился защитить повествование от читательского любопытства, то таинственным образом испытывал ваше внимание, память, сообразительность. Собственно, большинство биографических сведений об Эшенбахе, которыми располагает наука, извлечены из его романа. Название мест, где он жил, упоминания о постоянных материальных тяготах и любовных переживаниях, отголоски яростной полемики. Свое произведение Эшенбах именует ничем иным, как попыткой в соответствии с истиной пересказать неоконченную книгу о Персивале провансальского поэта Кретьена де Труа, положившую начало жанру рыцарского романа. По версии Эшенбаха, он всего лишь излагает по-немецки то, что у Кретьена сказано по-провансальски, с изменениями и добавлениями, заимствованными у поэта по имени Киот. В эпилоге он прямо заявляет, что немало стоило труда рассказ Кретьена де Труа выправить с таким расчетом, чтобы то, что было нам Киотом поведано, восстановить и эту быль возобновить, не высосав ее из пальца. Этот Киот причинил немало беспокойства исследователям, пока со всей тщательностью не было выявлено, что Киот всего лишь плод авторской фантазии Эшенбаха, введенный в роман, видимо, для того, чтобы совместить легенду о Персивале, Парсифале, с легендой о Граале, а также использовать литературную мистификацию в литературной борьбе со штампами, с тем, что уже Эшенбаху казалось в рыцарском романе отжившим, отработанным. Вот, к примеру, начиненный элементами пародии отрывок, в котором повествуется о короле Артуре и об очередных странствиях Парсифаля. «Однако где же наш герой? То было зимнюю порой. Снегами скоро все покроется. Как? Разве на дворе не троица? Ведь все весной напоено, и все цветет. А, вот оно, о, стародавние поэты! Мне ваши ведомы приметы. У вас в стихах король Артур изнеженнейшая из натур. Зефирами он обдуваем, он как цветок, он дышит маем, весенний, майский, неземной, он только в троицу весной по вашим движется страницам, на радость голубым девицам. Но нет, у нас он не таков, с нас хватит сладких ветерков, мы сей рассказ соорудили, собрав бесчисленные были и вымыслы, и так хотим, чтоб, пусть мороз невыносим, герой наш, столь любимый мною, с Артуром встретился зимою». Все повествование пересыпано подобного рода полемическими колкостями, направленными иногда против таких знаменитых современников Эшенбаха, как Гартман фон Ауэ, Генрих фон Фельденге и другие. Эшенбах не держался в стороне от литературных событий. В крепости Вартбург он участвовал в состязании Миннерзингеров, где его напарником выступил Вальтер фон дер Фогельвейде. «Однажды я попал в эту крепость на литературное торжество. Герольды звуками труб возвещали о прибытии гостей. Внутри каменного, похожего на огромную пещеру зала, горели смоляные факелы, на гигантском блюде лежал зажаренный дикий кабан. И как 800 лет тому назад, правда уже совсем по иным поводам, спорили, состязались между собой поэты. Воображению нетрудно было восстановить картину того, как Эшенбах, который как истинный рыцарь не умел ни читать, ни писать, в чем он не без бравады признавался в своем романе, заставляет читать себе вслух текст первоисточника и тут же, импровизируя, диктует писцу свои переделки, свою версию. Научившись при дворах покровителей французскому языку, Вольфрам очень дорожит этим своим знанием. То и дело, но всегда к месту, щеголяет французскими словечками, которые во французской транскрипции попадают в немецкий текст. Впрочем, знаком он не только с французским. Неоднократно в романе встречаются латинские названия камней, арабские наименования планет. Может быть, его настойчивое утверждение, что он грамоты не разумеет, тоже полемический прием, поза, противопоставление себя поэтам-книжникам, средство самозащиты. Как удалось ему обработать такое множество теологических, юридических, медицинских и прочих специальных сведений, которые вынуждают меня, переводчика, то и дело обращаться к энциклопедиям и старинным справочникам? Часто, прервав нить повествования, Эшенбах делится с окружающими его слушателями этими сведениями. Предается размышлениям по бесконечному количеству поводов, его авторское «я», как уже сказано, до предела активно. Ему ничего не стоит вступить в разговор даже с госпожой Авентюрой, то есть собственной фантазией, собственным, еще неясно различаемым замыслом. «Ах, это вы, госпожа Авентюра! Ну, как там юный друг Артура? Живет ли в счастье, или он в муке? Прошу, в свои возьмите руки всего повествования нить. И постарайтесь нас возвратить туда, где мы прервали рассказ о Парсифале». Даль свободного романа, воспользуюсь этой столь часто употребляемой теперь пушкинской формулировкой, беспредельно. Пройти огромное расстояние по всем его строчкам, от главы к главе, нелегко. В длинной дороге читателю нужен верный попутчик, рассказчик-друг. Смысл Парсифаля открывался мне по мере общения с его создателем. Где-то я прочел, что Вольфрам фон Эшенбах был самым свободолюбивым человеком средневековой Германии. Я еще теснее связывал его образ с картиной времени, помещал его в гущу конкретных исторических фактов. Он не мог не слышать о них, не знать. Германские крестоносцы разрушили и сожгли Константинополь с домами, храмами, бесценными библиотеками. В горло друг другу вцепились вельфы и гогенштауфены. Генрих Лев и Альберт Медведь ринулись на славянские племена. Это его окружало, тревожило. Дело не в том, что в Парцефале появились внятные современникам намеки, а некоторые сцены романа напоминали реальные, известные всем события. Эшенбах понял, мир настолько насыщен преступлениями, что противостоять им может разве что святость. Своей не слишком богатой внешними событиями жизни он явил необычайную силу духа и высоко поднялся над временем, одержимой великой мыслью. Он был из тех, кто в самом себе способен черпать мощь. Его книги, как заброшенные, заросшие травой могилы. Не то, чтобы они были плохо или подло написаны, нет, просто в них не было достаточной нравственной силы, большой нравственной задачи, а личность авторов слишком слабо просвечивалась сквозь то, что они сконструировали. Эшенбах остался. Не вне своего произведения, а в нем. Впрочем, Вольфрам фон Эшенбах, в своих прославленных стихах, воспевавших наших женщин милых, просил не считать его Парцефаля книгой. «Нет, не книгу я пишу». «Почему же?» «Все, что узнал я и постиг, я не заимствовал из книг». Видимо, для него существовало нечто большее, чем книга – жизнь. Родину Вольфрама фон Эшенбаха, городок Вольфрамс Эшенбах, что в переводе означает «Эшенбах Вольфрама», мне, к сожалению, удалось увидеть уже после завершения работы над Парцефалем. Ехал из Ансбаха по мягкому мокрому шоссе. Вдоль обочин то возникали, то исчезали голые деревья с темно-зелеными стволами, редковатый смешанный лес. Здесь-то и была, наверное, та непроходимая чаща, которую Эшенбах вообразил заколдованным бразильянским лесом. Здесь стоял замок Мунсальвиш, здесь хранился Грааль. Великая, как само мироздание, средневековая поэма рождалась в баварской глуши среди крохотных открыточных музейных домишек, над ними торчал шпиль церкви. Улицы носили имена Вальтера фон дер Фогельвейда, Гартмана фон Ауэ, Готфрида Страсбургского, Тангейзера. Были здесь также улица Титуреля, улица Лейнгрина, улица Парцефаля, гнездо Минензингеров. На площади Вольфрама фон Эшенбаха перед церковью Святой Богоматери возвышался памятник, установленный в XIX веке. Перепоясанный мечом Вольфрам, худощавый, поджарый, с острым насмешливым лицом, держит в руке лютню. Я зашел в церковь. На стене над каменной могильной плитой я прочел: «Остановись, странник, ты находишься рядом с останками великого поэта Вольфрама фон Эшенбаха, которые здесь, в подземелье церкви Святой Богоматери, ждут часа воскрешения из мертвых».